Уважаемые братья, сегодняшний урок у нас является насчет аль-джи'аля. Джи'аля. Или джу'аля, или джи'аля. Что это такое джи'аля? И почему он разделяется, или у него другой хокм, чем у аренда. У нас же аренда есть. И джи'аля есть. Аль-джу'аль. Нет, эта тема похожа на аренду и похожа на продажу. Просто он не продажа, не аренда. У него есть условия чуть-чуть другие, поэтому ученый делает его, у него есть свой отдельный хукм. Что это такое джи'аля? Мы это уже несколько раз вам сказали, и вы знаете его. Сейчас будем просто проходить подробнее. Это какой-то деньги, определенные деньги ставишь для неопределенного работа. Назначать цену. То есть назначает цену, а работа неопределенная. То есть не покупаешь ни у него ни время, и не покупаешь у него ни работу. То есть неопределенный. У нас в аренде должен быть что? Определенный. С 8 до 5. Понятно? Есть определенность. Будешь делать мою машину. Будешь красить вот этот дом. То есть есть какой-то определенный вещь. Работа определенная. Так же или нет? А есть некоторые вот это джу'аля. Работа неопределенная. Не знает. А цена, то есть зарплата определенная. Конкретная зарплата есть там. Вот это называется джу'аля. Мы насчет этого проходили. А лечить больного, это туда входит? Насчет этого проходили. И пример у него какой был? Кто помнит? Да, кто найдет телефон... Тот получит 100 рублей. Кто найдет, допустим, у меня телефон потерялся. Вот этот iPhone потерялся, допустим, у меня. Что я делаю? Или ключи. Часто бывает, то, что у человека что? Теряется? Ключи. Он потерял свои ключи. Или часто бывает то, что потерял документы. Так же или нет? И он... Пишет в газете, что кто найдет, тому вознаграждение. Ну, а сколько говорит? Да. А кто найдет, а? Кто найдет, неизвестно. А кто найдет? Здесь рабочий неизвестный, кто будет работать. А в этом, в аренде, когда нанимаешь наемный работник, должен быть что? Конкретный человек. Конкретный человек. Ты будешь у меня работать. А здесь рабочий, что у него? Много. Неизвестный. Работа известная или нет? Да, известная. Нет. Нет. Искать. Работа неизвестна. Сколько он будет искать? Количество неизвестно. Количество работы неизвестно. Сколько будет искать? Время работы. Да, время работы неизвестно. Да. Поэтому это называется у нас что? Это называется джу'аля. Ну, работа же известна. Да, тоже как просто время неизвестно. Может, он 3 года. Конкретность нету просто. Конкретность нету здесь. Конкретность нету. Дом строить тоже конкретность же нет. Может, да, с 8 до 5 ты будешь дом строить. Да. Ты же знаешь, какой объем работы. Там конкретно, слушай. Кто будет и что будет. Да. А здесь просто работа, не конкретная работа. Никого не напрягает. Да. Не знаешь, сколько будешь работать. Сможет сделать, не сможет да. сделать. Это, конечно, все ученые, как Ибн Хубайра говорит, иттифак, то есть у них есть единогласное мнение ученых, то, что это разрушается по Коране, по Сунне и также по логично, говорит. В Коране сказано, то, что когда Юсуф, алейхиссалям, такую вещь сделал, то, что своему брату, когда приехал со всеми братьями, он что поставил? Его этот... подсунул ему? Чашу подсунул. И после... а? Его арестовали потом. После этого что сказал? Украли у меня. Украли у меня чашу, говорит. А кто... не сказал. А кто найдет его, что будет ему? Что? Груз верблюда. Груз верблюда будет ему. То есть, а работа известна или нет здесь? Работа известна, просто есть, время неизвестно. Время неизвестно. А сколько будешь работать, тоже неизвестно. Сколько будешь искать, неизвестно. Найдешь, не найдешь, тоже неизвестно. Найдешь, не найдешь, неизвестно. Так же или нет? И начали искать. Кто как начал искать. Груз большой. Кто-то здесь... подкидывать начал, нет? Да. И здесь самое главное, что было у нас, то, что Юсуф, алейхиссалям, назначил что? Вознаграждение. А работа неизвестна. Время, найдешь, не найдешь, сколько будешь работать, неизвестно. Также в сонне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, приходит то, что некоторые сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, прибыли в одном населении, где там арабы живет. И как у обычных арабов, то что если к нему кто-нибудь приходит, он должен его принимать как гость. Принимать его по-нормальному. Те арабы, конечно, были чуть-чуть жадными. И они не приняли посланника пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, просто ничего не сказали уж, сидели. И когда вот посланника пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сидят, у этого большого человека, у них, который сам этот президент или глав, что с ним случился? Этот Чаян. Как будет Чаян? Скорпион его ужалил. И после этого что? Они искали врача. Кто заклинает, есть кто-нибудь поможет нам туда-сюда, не нашли. И сказали, давай к этим людям, которые мы их не кормили, с подвижником пойдем. Они подошли к сподвижнику, вот у нас главарь, у него такая проблема туда-сюда, вы можете заклинать? Абу Саид аль-Худри с вами молодой был, говорит, да, я могу. Могу, говорит. И, ну, говорит, вы раз нас не кормили, ничего не дали, нормально не угостили, мы не будем бесплатно делать вам. А что? Давай, договоримся. И договорились на 30 баранов. Нормально, да? На шашлык хватит, иншаллах. Договорились на 30 баранов. И здесь Абу Саид аль-Худри радиаллаху анху начал его заклинать. Шкря. Читает сура аль-Фатиха и заклинает. И после этого что случилось? А? Выздоровел этот тот царь. А почему выздоровался так быстро? А мы сколько читаем некоторым? Не выздоравливает. Так же или нет? Неизвестно. Вылечится, не вылечится. Может, умрет вообще. Да. Нет. Он сразу выздоровался. Так же или нет? А мы сколько здесь заклинает там Абу Адир, сколько заклинал, кого только нету? Потому что сподвижник. Ну, да, сподвижник. Что сподвижник? Этот Коран для сподвижников, что ли? А нам что? Вот это Махмуд Хазрат, который в Казани лечит, он говорит, этому шайтану говорит, достаточно одного аята прочитать. Он как пуля должен вылетать. А почему не вылетает-то? Читаем не только одного аята, там по 200, по 400, по 1000 аятов читаем. Полный Куран читает кому-то. Почему не вылетает? Слова не важны, потому что это Аллах летает и кричит. Намерение. Не сердцем, как у нас. 100% не понимаю. Почему так? А это же был мусульманин, который считал. А тут был вообще кафир. Все. А? Богобоязненный обычно, который считает богобоязненный. Знаете, в чем разница, уважаемые братья? Разница, вы, конечно, ближе сказали, кто-то ближе, кто-то не ближе сказал. Это то, что кто читает и кому читает. Должен он верить стопроцентно то, что это помогает. Этот Коран стопроцентно должен верить то, что это помогает. Якин, конкретная убежденность должен быть у обоих. Кто читает и кому читает. А когда люди сюда приходят или кому-нибудь мы читаем, у них и у нас. Какие сомнения? Поможет. Давай-ка попробуем. Может, поможет. Изначально. Даже если языком не говорим, так мыслим. Так же или нет? Давай-ка попробуем. Может быть, это там везде ходил, может быть, это поможет. Сразу. Узнай то, что нету помощи от этого. Почему? Потому что у тебя сомнения в Аллахе. У тебя сомнения, то, что Всевышний Аллах может через какой-то там аят и поможет мне. Тот, кто читает, и тот, кто кому читает. Поэтому это является самой важной вещью. Самое первое условие. Это самое важное и самое первое условие, то, что когда мы читаем кому-нибудь, у нас, во-первых, должен быть якин. Якин конкретный, то, что это поможет. Не может быть. Давай-ка попробую. Давай этот... Все намерение, чтобы излечить, читаешь. Да. А? Три способа. Да. Кафир был, у него тоже был то, что Всевышний Аллах поможет. Ему сказали уже сподвижники туда-сюда, там читает. И он, кафир, тот кафир, что понял? Потому что он читал этот, когда слышал этот Коран, он понял. Вот это является второй вещь, то, что надо понимать то, что мы говорим. Это, конечно, не является условием. Лучше. Лучше является. Результат же не всегда бывает отличение. Да. Ты пьешь аллерген, у тебя не проходит голова. Да. Тут то же самое. Если Аллах результат не даст, хоть ты Куран читай, хоть 10 раз Куран читай. Нет, здесь разница есть. Когда пьешь какой-нибудь там панадол, и когда средство читаешь... Средство же результат не дает само по себе. Это же Аллах дает. Читаешь Коран. А? Когда читаешь Коран, когда пьешь там тмин, когда кушаешь мед, там Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сделал этот причину, согласно. Но Всевышний Аллах Субхану ва Тааля обещал то, что через этот причину что будет? Шифа. А разные там панадол, там, не знаю, там, уколы, там, и так далее. Это что является? Это является лекарство, не является исцелением. Всевышний Аллах, обещаний Аллаха нету. Поэтому он может давать лечение, а может быть, нет. А в этом... А? Да. А в этом, в Коране, то, что Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, или Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам конкретно ясно сказали, то, что у него есть исцеление, мы должны верить. Да, это является средство, но есть обещание Аллаха на этом средстве. Просто нам надо что? Верить. Когда Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, к одному сподвижник подошел к Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, живот, говорит, болит у моего брата. Говорит, дай ему что? Мед. Тот дал ему мед и пришел к Пророку. Нет, говорит, больше заболел. Твой желудок брата обманывает. А Всевышний Аллах, говорит, не обманывает. Дай еще раз ему. Дал еще. Боже, говорит, еще стало. Брат твоего, желудок твоего брата обманывает. А Всевышний Аллах не обманывает. Это в Бухаре приходит этот хадис. А то, что он попил и больше стало болеть. Желудок своего брата обманывает, а Всевышний Аллах не обманывает. И четвертый раз, когда дал ему, все, вылечился. А с этого ученый берет что? Просто есть меру знать. Меру просто надо знать, сколько надо давать. А так-то есть Исцеление в этом. Но надо просто мир знать. И верить надо. И верить надо. Да. Всевышний Аллах дает тебе. Потому что это обещание Аллаха. Это обещание Аллаха. Диабетикам, допустим, мед вообще нельзя. Да. Я не знаю насчет этого. После этого Абу Саид аль-Худри ради Аллаху анху читал ему заклинание. И они, когда говорились, дали ему что? 30 барашков. После этого они посомневались с подвижника, то что да-то взяли барана, но же мы как будто продали Коран. То есть я читал Коран, за это взял бараны, 30 баранов. Они посомневались и сказали, давай-ка попросим пророка, салям, потом посмотрим, покушаем или нет. Но спросили пророка, салям, пророк, салям, сказал, а как ты знал то, что это является исцеление? Пророк, салям, говорит, я вас не учил к этому, а как ты знал? И пророк, салям, после этого что сказал? Дайте часть меня, разделите между вами и дайте часть меня. И с этого... Ученые, конечно, что говорят? То, что джу'аля. Здесь где джу'аля у нас? Вылечится, не вылечится? Нет. Где у нас джу'аля здесь? Кто его вылечит? Нет. Сколько времени он будет читать? Вот это неизвестно. Вот в этом есть неизвестность. Во-первых, конечно, кто читает, есть и неизвестность. Когда уже назначили, кто читает, еще есть неизвестность. В чем? Сколько он будет читать? Час. Вылечится, не вылечится, еще есть. Да. Потом, после этого, вылечится или нет? Если вылечится, что будет ему? 30 баранов дадут. 30 баранов дадут. А если не вылечится? Если умрет. Ему ничего не дадут. Поэтому здесь есть у нас неизвестность, и этот акт Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разрешил. Этот акт Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разрешил. Так же или нет? Да. Поэтому... Шкере? Мне хадис. Ваяджмау бусакаху ваятфуль. В хадисе, который передается в Бухари, ваяджмау бусакаху, собирает свои слюны и да, на него плюет. Это в Бухари придет. И с этого хадиса некоторые взяли что? То, что можно работать заклинальчиком. Но с этого хадиса указание есть на этом или нет? Нет. Нет, с этого хадиса нет. Во время пророка и во время сподвижника, и во время там табиинов не было такой, да, то что... Доктор-заклинальщик. Он сидит, все к нему приходят, там учат, туда-сюда. Это является неправильным делом. Но они же все умели это делать. Да, это не является что? Неправильным делом. А что надо делать? Если кто-нибудь приходит к тебе, ты можешь свой ставить условие. Но... Постоянное? Нет. Свое условие поставишь. Хорошо, я буду заклинать тебя. Но... Если вылечится, ты дашь деньги мне. А если нет, то нет. Потому что я свою работу не выполнил. Не выполнил. Поэтому здесь самая главная, важная вещь. Джу'аля, что является валикус салам ахтам. Джу'аля что является? Результат. То, что если ты работу не выполнил, Работа должна быть выполнена. Не платят. Допустим, я сказал, кто найдет мой сотовый, ему 1000 рублей. Искал там 3 дня. Искал 3 дня, не нашел. А другой там просто поднял какой-нибудь тетрадь, и там лежит сотовый. То есть даже не работал там, даже секунды не работал там, минуты не работал. Я тот, который может предъявить меня, то, что я 3 дня искал. Нет, нет. дай мне хотя бы 500. А? Предъявить-то может, я должен платить ему или нет? Нет. А я могу ли предъявить тому человеку, который он просто поднял? Вот же твой сотовый. Предъявить-то можешь, конечно, заплатить обязан. Заплатить обязан я. Потому что после он... После того, как ты нашел его, если люди будут искать, ты должен им заплатить за время. Да. То есть здесь у нас является то, что я должен заплатить ему, сколько я обещал. Хорошо, этот акт у нас является какой акт? Обязательный акт или необязательный акт? Вот акт аль-джуаля, акт аль-джуаля. Является обязательный или необязательный? Необязательный. Ты же здесь зарплату не получаешь. Почему не обязательный? Конкретно цели нету. Потому что договор односторонний. Оплаты нет у тебя. Стабильно. Допустим, я, вот, допустим, сказали то, что. Никто искать не будет вообще. Кто, допустим, скажет, допустим, один человек скажет, кто найдет мои ключи, я ему дам 500 рублей. И я начал искать. Еще. Наконец-то я начал искать в то место, где ключи есть уже. Ну, я не знаю, но уже где ключи есть там. И я, когда видел то, что он почти находит, да, вспомнил, я же там положил его. И сказал, все, между нами нету акта. Я отменяю этот акт, договор отменяю я. Нету между нами акта. Но через 5 минут нашел бы, да? Он через 3, через 2 минуты нашел бы он. А он три дня искал этого. А? Ты же сам нашел его, вспомнил, где он лежит. Ну он три дня за этого про этот старался, через 3 дня. Ты же не за старание платил, за результат. То есть я могу это сказать? А? Ну тебе нравится, вот 3 дня работал и в конце концов сказали тебе, иди отсюда. А? Уважаемые братья, этот акт у нас, конечно, является необязательный акт. Какой акт является? Акт аль-джуаля. Какой акт является? Необязательный акт. Да, это не обязательный акт. Но, есть один но. Какой это? Если уже ближе к концу, то уже он является действительным. Даже если он не является действительным, ты должен платить ему за все то, что за это время, которое он проводил, ты должен платить ему уджратуль митль. Базарный, цена по, а? Рыночная цена. Ты должен платить. Допустим, 3 дня он тебя работал, наемный работник какой-то, разнорабочий он получается, и платишь ему по 1000 рублей. А так-то ты обещал ему 500 рублей. Так это тоже самое, что ты нам все... Ты сейчас скажешь, ты потерял телефон, мы сейчас все ищем телефон. Что-то ты вспомнил, телефон нашел. Да. И там нам всем нужно заплатить, получается. Да. Нас здесь 1000 рублей. Если... Что будешь делать? Да, если... Если что, если когда это? В конце, когда я вижу, что тот человек какой-то, он уже находит его. Значит, не 500 рублей, что ты ему должен отдать? Да, лучше, легче же 500 рублей отдать, так же. Сам же за каждый день по 1000 рублей заплатить, как так? Ну, это если рыночная цена так. Каждому человеку, что ли? Ты же сам говоришь, у нас время неопределенное, сначала условия поставить. Да. Пусть будет отель. Да. Тот найдет. Да. И ты сам говоришь, тот искал 3 дня, а ты под книжкой тот искал 2 минуты. Да. 2 минуты ему должен отдать 500 рублей. Да. А тот 3 дня искал, ты говоришь, а сейчас говоришь по рыночной цене, как ты не понял его. Ты просто 2 минуты пропустил просто. Я не пропустил. Разница в чем? Когда человек ищет какую-нибудь вещь, которую я обещал, для него платить. Да. 500 рублей. Да, 500 рублей. Время значения не имеет. Подожди. 500 рублей. Время значения не имеет. И когда он уже, этот акт у нас является обязательный или необязательный? Не обязательно. То есть в любое время я могу что? Поменять. Прервать это так. Сказать, нет, все между нами. Ак, нет, не ищи. Так же или нет? Но он, когда вот этот искал, вот этот человек, 3 дня, допустим, и почти уже к концу дошел, и я узнал, то, что он сейчас найдет его. Я прервал. Там, я вспомнил то, что там находится. И прервал специально. То есть я потерял ему все 3 дня работы. Он все, через 2 минуты он найдет. И когда все, между нами нету акта. Тогда уже что я должен? То, что он 3 дня искал. Я же потерял. И из-за него же я вспомнил. Так же или нет? Если я акт буду разрушить между нами, что будет? Я больше потеряю просто. Это будет, во-первых, зольм. Не прерывать. Если я буду прервать его, что? Я буду заплатить за это 3 дня. Что? Как? По нынешней цене буду заплатить. Потому что я ему что сделал? Вред принес ему. Понял? Сейчас. Логично? А ты вот смотри. Подожди, давай. Давай проходим, потом, иншаллах. И что, какая разница между дюаля и иджара? То есть наемный работник, услуги, когда покупаешь, и дюаля. Какая разница между ними? То, что с ним заключаешь договор с конкретным лицом, а здесь ты не с конкретным. Первый, то, что заключаешь договор с конкретным лицом, а здесь нет. Второй. Времени определенное. Или объем работы неопределенный. Объем работы неопределенный или время неопределенное. Третий. Результат не известен. Найдешь, не найдешь. Нет, это не имеет. Там обязательный акт, а здесь не обязательный. Там обязательный акт, а здесь не обязательный акт. Еще четвертый. Условия может меняться. Если тут не найдет. Работает. Ничего не выплачиваешь. А когда работает наемный работник, платишь ему или нет? По-любому платишь. Сколько он работал, столько же и платишь. Сколько договорились. Если он половину только сделал, что, как будем платить ему? Штрафовать. А? Рыночная цена будем платить. Если договорились, больше. Если рыночная цена договорились, по рыночной будем платить. Если меньше, то? Если меньше, по рыночной. Да. То будем. Будем платить. Меньше. Подожди. Сейчас, уважаемые братья, продолжим сперва. Позавчера дали меня такой вопрос. То, что один человек пришел здесь заклинать две семьи. Там есть отец, мать и детей там. По 8, по 10 штук они все. То есть у каждого там по 5 детей. Он пришел заклинать. И они договорились, то что я буду заклинать, и вы будете платить 30 рублей за месяц. 30 тысяч, да. 30 тысяч за месяц. И после этого он начал заклинать и так далее, увидел то, что у них все состояние нормальное, машины шикарные, дома нормальные, хорошие. И он говорит, после работы, говорит, вы должны 60 тысяч, с тебя 30, с него 30. Там 2 человека договорились, 2 семьи. Как договорились? Они сказали 30. Но они сказали, от меня 15, от тебя 15. И тот говорит, я понял, то, что от тебя 30, от него 30. Здесь конкретного не было. Конкретно не было договор. У нас в шариате всегда есть кто-то прав. У нас в торговле кто прав? Продавец всегда прав. В основе продавец всегда прав. А здесь кто прав? Здесь и тот, и тот. Так не бывает. Результат был. Те правы, потому что да. Условия стали. Результат был конкретный. Да, он сам не сказал. Условия-то он уже ставил. Кто нанял, тот и прав. Кто нанимал, он же. Да. Они же согласились, они же согласились. Да, они же согласились. Не, но они после этого, когда сказал им то, что 30 и 30, они посомневались. Понятно дело, каждый будет сомневаться. Может быть так? Они посомневались. И кто здесь прав? Кто нанял, тот и прав. Если тот сделал так, то что они не знали, как это, и использовал это. А вдруг он скажет, 30 тысяч с каждого, у вас 8 человек, 240 с тебя, 240 с тебя, давай. А что вы не понимаете? Продавайте, давайте. Все, что надо, ты не бассейн к дому, давай. Поэтому, вот здесь в моем говорим, что условия ставят. Машаллах, да, правильно говорите. Кто условия ставил, он и прав. И здесь прав тот, кто условия ставил. А больше, которые там есть, от 30 до 60, это какой? Сомнительный. А что вот этот сомнительный убрат, что надо делать? Тут-то прав-то прав. Если тот согласится покупать. Он не согласится. Тогда никак не. А что, как указать-то, что он прав? Как мы указали в торговле, то, что он прав? Клянется. Да, клянется должен. То, что я клянется Аллахом, то, что я, когда с тобой акт заключил, у меня намерение было, то, что я буду платить 15, и он будет платить 15. Общий у нас 30. Вот так должны они кляться за этот 30 рублей, 30 тысяч, который сомнительный. А если они не будут кляться, скажут, нет, мы боимся, ты что? Продавец не будет кляться? Да, продавец, то есть, который заказал, не хочет кляться. Нет, а что ему кляться-то, он же это? Ну, он сомнительное же место есть. То, что если не будет кляться. Продавец же не сказал, то поклялся. А если он не будет кляться, то не прав, ему должны платить сколько? 60. А если один из них клянется, а второй нет? Один говорит, я без никаких сомнений, я знал то, что я буду платить ему 15 рублей. Без никаких сомнений. У Аллахи л-Азим, биллахи л-Азим, таллахи туда-сюда, там все то, что имена Аллаха. 45 отдают, и все нормально. Кто 30 отдает, а это 15 отдает. Кто не клялся, дает 30. А кто клялся, дает 15. Получается... А если продавец не клянется? Продавец не должен клянется? Продавец, как? Кто услуги продает свои? Он да. Же должен цену назначать. Да, он не должен клянется. Абдурахман, а если просто неправильно, а продавец это имел в виду, а эти это имели в виду. То есть не продавец не хитрит, не эти не хитрят. Да, здесь не поняли друг друга. Да. И вот здесь же такой хуком, то что кто прав? Кто впервые его слово берется в шариате? Берется слово, кто заказал. Кто заказал джуаля? Кто там назначил цену? Кто сказал, давай меня закляни? Вот его слово первое берется. Так он будет заклиняться. Либо как да. Сказал, так и не бывает, что ли? А? Как вот сказал. В основе, как 30, сказал, 30, так и бывает. Но когда заказ. Проблема возникает, проблема же возникает везде. Нам не говорит, за каждый там. Ну надо было говорить-то, надо было. Сейчас уж не говорили. А? Кто никто оказывает по продаже, допустим, недвижимости? Там кто продавец, там кого человек? Там кто купит, тоже правило? Да, да, да. Обычно вот так действует правило. Кто продает или кто ищет? Где? Допустим, недвижимость. Продавец прав. А зачем? Так он же услугу оказывает. Ну что? И у нас еще будем продолжать или... А? Будем продолжать или у нас есть один тема, который похож, очень похож на это дюаля? Нет, ты же не сказал, можно ли брать деньги, вот платить деньги там имамам там? Да, это надо проходить после этого. Брат, очень важный вопрос. Ты же сказал, сказал вот сейчас. А сейчас лучше вопрос, потому что сейчас вопросы. Если же ключи попала, а не официала. То же самое мы вопрос сейчас остался. Вопрос. Не 10 минут, 25 еще. Что? Просим у Аллаха богобоязненность, да? Алхамдулиллях. Я это... Муса. Муса. А сейчас что у нас делается? Что он отвечает? Муса. Я, наверное, не искренность идет в хадисе. Скромность, наверное. Нет, не искренность в хадисе. Ну, хорошо. Я посмотрю этот хадис, он достоверный или нет. Я не помню, этот хадис достоверный или нет. Но так-то, в общем, так делать нельзя. Конечно. Конечно, искренность или скромность человека. Первое, брат, то, что нарушен, это цена за работу. Да. Из-за этой проблемы вышли. Вопросы есть? Похожи на джуаля. Давай. На джуаля, что похоже на джуаля, Муса? На джуаля, что похоже на джуаля? А? Откуда знаешь? Сабак похож на джуаля. То есть соревнование. Соревнования, а? Соревнования похожи на джуаля. Какие соревнования у нас бывают? Любые соревнования у нас похожи на джуаля. Просто надо их проходить, но оставим лучше на другой урок, чтобы вы свежими головами пришли. У нас завтра, иншалла, урока не будет. Послезавтра позвоните, будет или нет, точно не знаю. Но завтра точно, иншалла, не будет. Айдар. По поводу заклинаний. Ты же говоришь, что должно для того, чтобы грех был, и тот, который ишка, должен быть уверен, что это помогает. Тот, кого ишка, тот должен быть уверен. А и так получилось, что человек, который ишка, он полностью верит. Ну, допустим, ты ко мне пришел, ты полностью веришь, что это помогает. А я думаю, ну... Может поможет, может не поможет. В результате не помогло. Ты же не виноват. Ну, ты виноват. Ты к нему... Ну, а плачу же я. Получается, я не должен платить. Да. Ты приходишь к муслиму, муслим, допустим, полностью верит. За один раз ему все помогло, он тебе заплатил. Я не верю, по моей вине не помогло, я не плачу. Тогда не читается, наверное, это вообще... Допустим, вот я пришел... Нет, покупать... поэтому же должен тот человек, который заклинание делает, насихать делать сперва. То, что... Сперва, чтобы этот аят и Коран тебе помогло, чтобы ты хочешь помощь от этого аят и Корана, что через это Всевышний Аллах Субхану ва Тааля дал тебе исцеление, давай, надо верить полностью, не для чтобы попробовать, давай-ка посмотрю, может быть поможет туда-сюда. То есть насихат надо делать для этого, потому что даже люди... Если месяц будет уходить человек без результата, не платишь. В основе то, что договорились, не платится, а просто так за то, что он там время терял, ты можешь так просто бисмилля отдавать там сколько хочешь, а также то, что договорились, то, что здесь, что идет, то, что договор назначит цену какую-нибудь, 30 барашек, допустим, или 40. 40 барашек назначил. Ты выздоровешься, ты мне дашь 1000 рублей, или там 10 тысяч рублей, то есть назначенная цена. Если вылечится он, платится. Если нет, не плотится. А тот человек старался, там 10 дней. Год. Или год там, не знаю. И ты просто так можешь давать ему деньги? Там, за то, что старался просто. А просто он... А? Нет, не будет, потому что он не выполнил работу. Может, вот он плохой на работу. Я же объясняю, что... Да. Таким, наверное, людям вообще не читают, что там не верит. Обычно такие, наверное, не приходят, которые не верят. Нет, что он не верит, потому что ты исцеляешься. Приходят обычно, которые... Вот ребенок, допустим. Вот мажлис делаешь, да? Вот, и мама там заработает 5 раз. И потом деньги платят. Это же как, можно платить? Вот это будем же проходить сначала. Дурман, а я не закончу. Например, проходил, там, потерял ключи, и люди ищут тебе. Когда он почти уже нашел, два варианта мы рассмотрели. Либо ты даешь ему найти и платишь ему то, что обещал, либо прерываешь и платишь ему там рыночную стоимость и там сам забираешь. Это дешевле. Да. А третий вариант, когда ты видишь, что он сейчас и вспомнил. Сам подбежал, а я нашел. Вот это как что ты ему платишь? Это и не держит. Что слова нашел, как ты. Что ты считается? Что ты ему даешь? Как будто он нашел, ты платишь ему, ты как-то менял. Ну, здесь на богобоязнь надо смотреть. Богобоязнь надо смотреть. Если ты через, когда он уже все нашел, и ты вспомнил, из-за него вспомнил, ты должен платить уже. Из-за него вспомнил. А просто ты сидишь так. Да. А просто так и вспомнил, без его, то есть он ничего не делал здесь. Он там гулял, а ты вспомнил, тогда уже не платишь. То есть здесь надо смотреть на богобоязненность. Если ты кто автор, это кино. А? Автор книги. Автор книги это один Джибрин, это Муса какой-то, и Таяр, Абдулла Таяр. Это Тауфик Аль-Мисри. То есть это книги по этому же, по торговле. Абдурахман, я уже забыл, что не закончил. Если, допустим, ребенка таким образом лечит, вот скажем, 10 лет. Он же еще в полной мере не понимает, что это такое. Ну, раз ля юкаллифу Аллаху нафсан илля вусаха. Муслим. Аллах не возлагает на него что-то, что не хочет. Да. Нет, в данном случае все равно то же самое правило. Да, да. Сам получается, допустим, родители ребенка, он же верит, а ребенок вообще не понимает. Ну, ребенок, конечно, не может понимать, потому что ничего не поделаешь.